Втакаем здоровье. Эликсиры и зелья. В нашем мире, где каждый день похож на короткий, но жесткий раунд в бесконечной королевской битве, сохранение здоровья и энергии становится важным элементом успеха. Каждый день — это не просто очередной раунд Fortnite, а целый турнир на вылет. Вот только здесь никто не даст тебе двойной прыжок или щит. Защитный купол? Забудь! А что, если существуют легальные чит-коды, которые помогут тебе стать круче, быстрее и умнее, повысят твою выносливость? Как сделать так, чтобы наш организм мог справляться с вызовами и стрессом? Как помочь себе стать лучшей версией себя? В этой и следующих главах мы поговорим об эликсирах жизни и зельях трансформации, БАДах, витаминах и минералах. Это не какие-то обыденные пилюли, это апгрейды твоего персонажа в самой сложной и интересной игре. Готов узнать пару хаков, чтобы прокачать своего героя? БАДы. Биологически активные добавки. БАДы — это современный арсенал для улучшения характеристик твоего персонажа в реальной жизни. Аналог лута — World of Warcraft. Каждый предмет может усилить тебя. Главное знать, что, как и когда использовать. Думай об этом, как о питомцах в РПГ. Одни дают баф к скорости, другие — к силе, третьи просто сделают тебя бодрее и внимательнее. Только вместо пикселей и байтов здесь все настоящее. Мифы и реальность. Да-да, все мы слышали истории о том, что БАДы — чистой воды пустышка, не имеющая особого эффекта. Что это как проклятые мечи в Dark Souls? Красиво смотрится, но особого бафа не дают. Но стоит ли всему этому верить? У меня за плечами многолетний опыт употребления БАДов, витаминов и минералов. Когда-то полки моей кухни были забиты разными эликсирами и зельями. Я употреблял эти штуки одну за другой, как Марио собирает монетки. Моя коллекция различных добавок была настолько внушительной, что если бы у меня был стримерский канал, подписчики наверняка подумали бы, что я так готовлюсь к сражению с главным боссом всей своей жизни. Процедура употребления этих зелий маны напоминала многопользовательскую онлайн-игру, где каждый элемент занимает свое место в инвентаре, и надо точно знать, какой баф активировать и когда. В моей жизни был период, когда я употреблял БАДы как попкорн на бесконечных рейдах. У меня была специальная баночка для любого случая. Я поглощал их так, словно пытался набить максимум очков в Pac-Man. Волшебные рекламные тексты так красочно расписывали преимущества той или иной добавки, что сложно было не поверить. И я, как подопытный кролик, попробовал почти все. Удивительно, но некоторые из этих бустеров действительно работали. Мой мозг соображал лучше, уровень энергии был как после удачного рейда, плюс мне перепадали бонусы в виде укрепления иммунитета. Для меня БАДы и витамины с минералами, как важные магические зелья и пилюли, они делают основную кампанию интереснее, рацион питания полезнее. Внимание! Если у тебя есть аллергии, хронические заболевания или другие баги, не стоит рисковать. Даже в The Legend of Zelda есть опасные зелья. Тебе нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Я только делюсь своим опытом и теоретической базой. Не игнорируй уровень сложности, твой персональный хиллер знает, что для тебя лучше. Добро пожаловать в замечательный мир биологически активных добавок, витаминов и минералов. Это те самые скрытые пасхалки и чит-коды для твоего организма, которые помогают оставаться в игре, когда жизнь переключается в хард-мод. Сначала познакомимся с витаминами. Это как туториал в новой игре, без которого ты не станешь про-геймером в мире своего здоровья. Витамины и минералы. Представь, что твое тело не просто персонаж в игре, а целая команда. У каждого члена команды свои сильные и слабые стороны, требования к экипировке – и, конечно, свои нужды в питательных веществах. А витамины и минералы, как эксклюзивные карточки в коллекционной карточной игре, которые могут усилить твою команду и дать ей преимущество на поле боя, будь то физические испытания или интеллектуальные задачи. Разнообразие является оптимальной стратегией. Не стоит полагаться только на один бустер. Лучше собрать полный набор от витамина С до магния. Витамин С. Твой персональный баф в реальной жизни – собственный power-up в аптечке. Не только делает твою кожу молодой и красивой, словно премиальный скин в любимой игре, но и активно поддерживает работу суставов. Секретное оружие для тех, кто хочет держать себя в форме не только в цифровом, но и в реальном мире. Витамин С участвует в синтезе гормонов счастья, так что если у тебя не хватает радужных единорогов в жизни, добавь в свой рацион немного апельсинов или киви. Если говорить о здоровье, то витамин С как танк в твоей команде, который первым идет на врага и агрит на себя все внимание. Он укрепляет иммунную систему, помогая организму сражаться с вирусами и инфекциями. Ты ведь знаешь, что без хорошего танка команда просто корм для врагов, не так ли? Если ты чувствуешь усталость и недомогание, возможно, в твоем организме не хватает железа. Витамин С улучшает его усвоение, подпитывая жизненную энергию, как внутриигровые ресурсы, которые помогают держаться на плаву и продолжать битву. Не забывай об этом надежном союзнике в борьбе за здоровье и хорошее настроение. Витамин С – твое бесплатное DLC для жизни, добавляет красоты, энергии и, конечно же, счастья. Витамин А – разносторонний персонаж, фэнтезийный ММО, собирающий в себе черты лучшего танка, дамагера и даже хиллера. Для начала он твой личный гайд по высокому разрешению, способный превратить твое зрение в 4К-экран. Хочешь видеть мир в более ярких и насыщенных цветах? Витамин А – это GPU для твоих глаз. Этот витамин – как косметический сет, который делает кожу сияющей, а волосы блестящими. Он словно эликсир, который ты используешь перед ПВП-боем, чтобы быть на пике своей формы. Когда дело доходит до иммунитета, витамин А словно щит прикрывает тебя от любых неожиданностей, вроде босс-файта с хитрыми механиками. Он обеспечивает надежную защиту организма и помогает в создании антител. Еще он классный менеджер эндокринной системы. Прямо не витамин, а набор уникальных скиллов. Он играет ключевую роль в регулировке гормонов от кортизола до половых. Он как поддерживающий перк, который дает бонусы к разным характеристикам. Витамин А – твой персональный тренер по росту и развитию, ведь как любая MMORPG требует прокачки персонажа, так и твой организм нуждается в развитии. От эритроцитов до укрепления костей витамин А не даст тебе стать мягкотелым. Он твой личный инженер, тщательно настраивающий каждую деталь в организме. Еще этот витамин не забывает о сперматозоидах. Он поддерживает их мобильность и здоровье как хороший баф в стратегической игре. Витамин А универсальный и всесторонний эксперт по улучшению качества жизни. Скажу просто, если бы здоровье было игрой, витамин А был бы тем OP-персонажем, которого все хотят добавить в свою команду. Витамин Е. Твой личный саппорт в этой кооперативной игре. Представь себе, в твоей жизненной партии полно свободных радикалов, недружелюбных NPC, которые жаждут дебафнуть твой организм. Вот тут и приходит на помощь витамин Е. Его скиллы предназначены специально для контроля урона. Он тащит тебя, как хороший танк, нивелируя дебафы и минимизируя урон. Его симбиоз с другими витаминами словно комбо-атака в файтинге. Витамин Е позволяет нам максимально эффективно использовать витамин К, который, в свою очередь, дает бонусы к здоровью сердца. Ведь что может быть важнее сильного ядра в команде? Недостаток витамина Е, как игра на высоком уровне сложности без подготовки. Твой иммунитет падает, да и когнитивные функции, мягко говоря, не в топе. Сердце тоже находится в зоне риска, словно ты забыл обновить его драйверы. Не забывай про метаболический синдром – эту сложную многопользовательскую рейд-миссию. Люди с этим диагнозом часто сталкиваются с проблемами усвоения витамина Е. Это как играть с плохим интернетом. Ты вроде и в игре, но все идет не так, как хотелось бы. В общем, витамин Е не просто дополнительный ресурс для твоего инвентаря. Это суперэкипированный персонаж, который улучшает твои шансы на выживание. Если бы у здоровья был турнирный рейтинг, витамин Е определенно бы поднял тебя на несколько дивизионов вверх. Витамин D – хардкорный хиллер в твоей команде, без которого не обойтись в любом рейде или ПВП-бою. Его главный спонсор – солнце, а кальций и фосфор – топовые союзники. Вместе они ультуют, делая наши кости и зубы прочными, как броня. Витамин D – тот самый универсал, который умеет работать во всех классах. Он бафает иммунитет как лучший саппорт и делает жизнь менее токсичной, адаптируя гормональный баланс. К Как опытный дирижер в оркестре твоего организма, он держит всех в тонусе и не дает ни одному инструменту зазвучать фальшиво. Витамин D – фронтлайнер в борьбе с опухолями. Как танк, который первым устремляется в бой, он стоит на страже твоего здоровья, не давая злобным клеткам распространяться. Да и про уход за собой тоже не забывает. Он делает кожу, волосы и ногти роскошными, словно ты только что сходил во внутриигровой магазинчик и купил себе премиум скин. Еще у витамина D есть пасхалка для будущих героев – детей. Он работает как проархитектор в строительстве их здоровья, начиная с глаз и заканчивая иммунной системой. Вспомни тактику сборки идеального персонажа в РПГ. Каждая деталь важна, и витамин D как раз заботится о максимально эффективной сборке. Витамин D укрепляет кости и зубы, бафает иммунитет, корректирует гормоны и даже заботится о следующем поколении. Дай ему шанс активно участвовать в твоей жизненной кампании, и он не подведет. Ачивка здоровья на максимуме обеспечена. Магний. Бро, знакомься с магнием. Это как саппорт во многопользовательских баталиях. Не сразу заметен, но без него сложно победить. Магний и инсулин. Кооперативная миссия против босса диабет. Инсулин как твой протагонист в борьбе с диабетом, а магний твой лучший саппорт. Представим, что клетка – это сундук с лутом, а инсулин – ключ. Магний типа того NPC, который помогает быстро и без проблем открывать эти сундуки. С такой командой у диабета нет шанса. Помощник в борьбе с болями и стрессом – твой персональный хиллер. Жизнь иногда похожа на хардкорный рейд, и боссы в виде стресса и боли тут как тут. Магний кидает на тебя бафы для расслабления мышц и улучшения сна. Магний и здоровье мозга. Левел ап для твоего когнитивного дерева навыков. Если чувствуешь, что твой мозг глючит или FPS падает, проверь уровень магния. Он работает как бустер-пак для твоих нейротрансмиттеров. Делает тебя быстрее, умнее и счастливее. Осторожно. Дефицит магния – критический низкий уровень ХП. Как и в любой хорошей РПГ, если ты забиваешь на какой-то атрибут, будут проблемы. Недостаток магния может вылиться в самые разные дебафы, включая и массу иных неприятностей. Магний – надежный саппорт, который кидает на тебя излечивающие заклинания в трудные моменты. Стресс, боли, ПМС. Со всем этим он справляется, как профи, с любым сложным боссом. Магний и витамин B6. Дью-ЭКЮ для здоровья. Это парочка как идеальный кооп. Магний дает тебе пассивные навыки против судорог и поддерживает работу твоих внутренних Power Stations, а витамин B6 работает на обороты. Он топливо для твоего движка. В общем, магний не просто минерал. Он как хорошо сбалансированный персонаж в твоей жизненной команде. Не забывай об этом, союзники. И геймплей будет намного приятней. Витамины B6, B9 и B12. Dream Team для твоего здоровья. В соло хорошо, но в команде лучше. Витамин B6 в одиночку крут, но когда он объединяется с B9 и B12, получается что-то вроде Dream Team в любимой многопользовательской игре. С их помощью ты не просто поднимешь свои статы, ты даже сможешь нейтрализовать такие серьезные дебафы, как атеросклероз и болезнь Альцгеймера. Магний и витамины группы B – твои топ-игроки в команде по поддержанию здоровья на всех фронтах, от мозга до сердца. Они не просто персонажи в твоем здоровье-сберегающем геймплее, они настоящие МВП. Не забивай на этих ребят. Если в игре тебе нужна хорошая команда для победы, то в жизни это троица – ключевые игроки на пути к здоровой жизни. Витамины группы B. Твоя идеальная рейд-пати для здоровья. Если в играх ты всегда ищешь идеальный баланс классов и способностей, тебе точно это понравится. Витамины группы B – та самая рейд-пати в MMORPG, которую ты всегда мечтал собрать. Команда. B1 – Тиамин, B2 – Рибофлавин, B3 – Ниацин, B5 – Патентеновая кислота, B6 – Пиридоксин, B7 – Биотин, B9 – Фолиевая кислота и, конечно же, B12. Что они умеют? Эти ребята просто необходимы твоему организму. На них держится все, от поддержания энергии и уровня глюкозы до борьбы с усталостью и депрессией. B6, как ты уже знаешь, даже способен взаимодействовать с B9 и B12, чтобы помочь тебе в борьбе с такими серьезными врагами, как атеросклероз. Комбо-атаки, синергия на уровне. Витамины группы Б просто мастера синергии. Они работают вместе, усиливая эффекты друг друга, словно слаженная команда в кооп-режиме. Так что не пренебрегай их групповыми приемами. Если ты еще не в курсе, какие витамины группы Б нужны именно тебе, считай это приглашением в самую эпическую рейд-пати для твоего здоровья и пообщайся с личным хиллером.